Глава 1112. Тассен. Утром прекрасный солнечный свет падал на землю, разгоняя мрак. Те, кто рано поднялся, заставляли город Люнь погружаться в шум. Лавки открывались одна за другой, особенно же в западной части города, на маленькой улице с харчевнями. Зазывающие покупатели крики были слышны со всех сторон. Из бурлящего масла там доставали оладьи. С лежавших на раскрытых котлах бамбуковых решеток снимали хлебцы из пшеничной муки. Были там еще сделаны из соевых бобов закуски. Все это заставляло улицу каждое утро кипеть голосами людей. Лавка Цзэн Шуйшаня торговала вином, легкой едой и деликатесами. Несмотря на то, что было еще утро, продававшееся его семьей вино не только не пьянило тех, кто пил его так рано, а напротив, давало приятное настроение и бодрило. От этого магазин собирал еще больше публики. Цзэн Шуйшань, годы которого перевалили за пятый десяток, сидел рядом с лавкой и, держа в руках трубку, смотрел на нескольких непрекращавших усердно трудиться работников. На его морщинистом лице отражалось удовлетворение и проступала легкая улыбка. Только что купивший кувшин вина парень средних лет покачал его в руках и сделал один большой глоток. Смеясь, он сказал старику Цзэну: «Дядя Цзэн, вкус вина в твоей лавке стал не таким хорошим, как раньше. Верно, у тебя недостает ингредиентов?» Старик Цзэн уставился на него и, сделав затяжку, из трубки заворчал: «Чепуха! Вина моей семьи Цзэн!» Не дожидаясь, пока старик Цзэн закончит говорить, этот парень средних лет, смеясь, сказал: «Рецепт вина твоей семьи, старик Цзэн, тысячи лет передавался из поколения в поколение. Как говорят, в самом начале оно вызывало восторг даже у одного пробовавшего его бессмертного. Дядя Цзэн, этот рассказ ты повторяешь чуть ли не каждый день, и я пойду лучше работать с семьёй Дун, чтобы не слышать вашу старческую болтовню». Парень средних лет взял кувшин вина и, смеясь, ушел. «Что знает этот маленький сукин сын? Вино моей семьи Цзэн больше тысячи лет назад, на протяжении больше чем 60 лет, точно дегустировал один бессмертный!» Бормотал про себя старик Цзэн, как следует затягиваясь из трубки. В его лавке до сих пор ставили подношение нескольким деревянным статуям. Эти статуи имели историю больше, чем в 1000 лет, и они правда изображали предка первого поколения, жившие в Люне семьи Цзэн, а также какого-то бессмертного, лицо которого было нечетким. В их семье Цзэн из поколения в поколение от самого основания семейства передавалась легенда. Согласно ей, изначально семья Цзэн жила вовсе не в Люне, а переселилась в него во время связанного с чересчур обильными снегопадами бедствия. В этой легенде также говорилось, что предок семьи Цзэн прожил вместе с тем бессмертным более 60 лет. Также этот бессмертный был человеком, который оказал им большое благодеяние, переселив сюда. «Предок Цзэн Даню дожил до 137 лет, и даже перед тем, как покинуть мир, никогда не забывал того бессмертного. Эта история, которая передавалась из поколения в поколение, могла ли быть ложной?» Старик Цзэн прищурил глаза и постучал трубкой о землю, вытряхивая пепел. Подняв голову, он посмотрел в небо, и выражение его лица стало очень гордым. Но очень скоро он начал протирать глаза, старик Цзэн внимательно вгляделся в небо, и рот его мало-помалу широко раскрылся. Среди огромного безоблачного неба, которое было залито солнечным светом, в одно мгновение появилось несколько видимых невооружённым глазом гигантских кругов ряби. Подобно волнам, они расходились во все стороны. Непрерывно разносились эхом, похожие на рёв оглушительные раскаты грома. В одну секунду этот звук заставил шумные улицы затихнуть. Все люди подняли головы, глядя в небо, и в глазах у них проступила паника. Тут же, вслед за тем, как прошла постоянно отдававшаяся эхом, бившая во все стороны рябь, длинные радуги вдруг одна за другой начали появляться с края небес. Они приближались настолько стремительно, что походили на падающие звезды. Эти длинные радуги легко пробили слой сферы астрального ветра в небесах и превратились в культиваторов. «Бессмертные! Бессмертные!» Обычные люди на земле тут же стали кричать от страха, одного за другим их начало трясти, некоторые точно же спрятались в домах и не решались выходить наружу. «Не нужно пугать этих простых людей! Быстрее соберемся у моря демонов!» Величественный голос разнесся эхом, словно гром, одновременно с этим спустившиеся культиваторы, не останавливаясь, безумно умчались вдаль. «Я не знаю, кто это говорил». В это же время во всем небе на планете Судзаку почти во всех местах произошло одно и то же. Небо пугающе изменилось, вызвав панику в Империи Смертных. Все простые люди оторопело глядели в небеса, и их тела тряслись от того, что они не знали, как себя вести. К счастью, эти спустившиеся с небес бессмертные не причинили никакого вреда простым людям, а лишь появившись тут же улетели вдаль. Местные культиваторы планеты Судзаку, естественно, тоже все это заметили, но никто не решился взлететь и задать хотя бы один вопрос. Даже если бы уровень культивации прибывших был на стадии формирования души или трансформации души, ни у кого бы все равно не хватило смелости. Если наугад взять какого-либо из этих умчавшихся по небу прибывших извне культиваторов, то уровень его культивации непременно оказался бы глубоким настолько, что вызвало бы дрожь в сердцах. Тем более не нужно было говорить о том, что среди них было немало людей, способных уничтожить человека почти одним лишь взглядом. Пусть даже на планете Судзаку и было немного культиваторов на стадии Вознесения, все они растерянно смотрели в небо, и души их трепетали. Выражение лица Джоу Вутая было мрачным, он мог бы противостоять лишь малой части из этих длинных радуг в небесах, а остальные же одной лишь своей аурой могли заставить его лишиться дыхания. К счастью, прибывшие культиваторы хоть и представляли собой силы из разных сект, но никто из них не обращал внимания на местных культиваторов планеты Судзаку, к тому же первые крайне быстро унеслись к морю демонов. Почти все небо оказалось практически закрыто этими радугами, а через мгновение там стали медленно возникать гигантские тени, находившиеся далеко на краю неба солнца в этот момент оказалось заслонено громадной тенью, и постепенно земля погрузилась в полумрак. Эти тени вдруг одна за другой стали превращаться в строение Великого Дворца Бессмертных Грома. Они не стали опускаться на планету Судзаку, а окружили ее, оставаясь среди звездного неба. В конце концов, планета Судзаку была уже наполовину покинутой и не могла принять волну колебаний неба и земли, который бы поднял своим спуском Великий Дворец Бессмертных Грома. Вскоре после того, как возникли эти тени, с неба стали во множестве спускаться гробы. Среди этих гробов были крупные и маленькие, со всех сторон они были окружены большим числом культиваторов. Двигавшиеся по пути к морю демонов могли мельком заметить находившуюся на земле огромную статую. Тем местом, где она находилась, на самом деле была секта Небесного Облака. Один культиватор из Лутянь с дерзким характером, увидев, что на этой маленькой планете культивации, оказывается, сумели построить такую огромную статую, присмотрелся повнимательней. Человек, которого изображало это изваяние, показался немного знакомым. Культиватор не стал долго думать и, холодно фыркнув, не останавливаясь, протянул руку, чтобы разрушить статую. Но в тот самый момент, когда его рука должна была опуститься, позади него раздался мягкий женский голос. «Прекрати!» Культиватор остолбенел, а затем, повернув голову, тихо сказал. «Сидзефен, ты чего?» Говорившая девушка действительно была Сидзефен. Она окинула взглядом дерзкого культиватора и спокойно сказала. «Посмотри внимательней, кого изображает эта статуя!» Сказав так, она не стала больше обращать внимания на того культиватора. Со сложным выражением лица Сидзефен посмотрела на статую и, украдкой вздохнув, помчалась прочь. Этот дерзкий культиватор нахмурился и сосредоточенно посмотрел на статую. Чем больше он смотрел, тем больше узнавал человека, которого она изображала. Через мгновение его мозг словно раскололся от грома, и культиватор, резко раскрыв глаза, лишился дыхания. Теряя голос, он сказал: «Это же истинный бессмертный грома Сюймо!» Хотя Лутянь уже аннулировал статус Ван Линь как истинного бессмертного грома, в прошлом он участвовал в сражении Бессмертного Грома. Его репутация и авторитет были блестящими и никак не могли быть забыты людьми за короткие несколько сотен лет. На лбу этого дерзкого культиватора выступила испарина. Он знал, что прозвище Сюйму как культиватора было «Сын Дьявола», а жестокость достигала небес. Такого человека не следовало задевать, а тем более разрушать его статую. Культиватор Лутянь решил, что все это, пожалуй, очень скучно. Больше ничего не говоря, он развернулся и понесся дальше. Человека, которого изображала статуя, узнали также Янь Лэйцзы и другие. Люди из секты трупа Инь распространили между собой соответствующий приказ, и никто больше не захотел наносить ущерба этой статуе. Секта трупа Инь, Лотянь и прочие подобные силы из Альянса Культивации собрались на планете Судзаку. Каждая своими путями, получая информацию, они устремлялись к морю демонов. Планета Судзаку сама по себе не была большой. И эти культиваторы, мчась при помощи мгновенного перемещения, очень быстро достигали моря демонов. На самом деле, вошедших на планету Судзаку культиваторов от разных сил было не так уж и много, их общее число не достигало 7000 человек. Они были всего лишь разведчиками от разных сторон, и в конце концов, пусть достоверность сказанного нефритом передачи, который дал Ван Линь, была крайне высокой, его информацию все же нужно было проверить. Ещё большее число культиваторов заполонило собой звёздное небо за пределами планеты Судзаку. Тут и там можно было чётко различить их различные лагеря. Все тихо ждали, когда первая группа вошедших вернётся, принеся сведения. В глазах этой первой группы разведывающих обстановку культиваторов все ограничения земель древних богов, через которые они прошли, были совершенно бесполезными. Своей силой культиваторы с лёгкостью прокладывали себе дорогу, напрямую подходя ближе. Наконец, в тот момент, когда они прорвали ограничения вокруг кольца хаотической разбитой звезды, ими был достигнут вход в земли древнего бога. В этом, представлявшем собой овальное кольцо света входе, тут же стали раздаваться резкие ревущие голоса. Первая преграда находилась на входе в земли древнего бога, и в этой почти не имеющей конца совершенно чёрной бездне плавало множество гигантских конусообразных камней. В тот момент камни один за другим начали громоподобно разрываться на осколки. В находившейся ниже чёрной пропасти вдруг засверкало множество пар яростных глаз. Место, где в прошлом Ванолине едва не лишили жизни, и где впервые появилась громовая жаба, теперь собрали бесчисленное количество свирепых зверей, а они тихо ждали. Среди кольца света, представлявшего собой вход в земли древнего бога, что находилось среди моря демонов, звучали ревущие голоса. Этот рёв заставил бывших со всех стран культиваторов на миг замереть, но не заставил их остановиться, а один за другим они бросались вперёд, вступая прямо в кольцо света. В тот момент, когда среди бездны появилась призрачная фигура первого культиватора, из находившейся внизу абсолютной черноты возник луч красного света. Как только этот культиватор хотел что-то сделать, снизу неожиданно появился поток мощного красного электричества, который в одно мгновение опустился на этого человека. Его тело вздрогнуло, и он тут же на секунду обессилел. В этот миг красный луч приблизился, оказавшись гигантским красным удавом длиной в 10 тысяч джанов. Он проглотил культиватора одним глотком. Происшествие стало как будто сигналом к началу побоища. Один за другим зазвучали ревущие голоса. Свирепые звери начали бешено вырываться из бездны, развернув сражение насмерть против продолжавших непрерывно входить внутрь культиваторов. В один миг разбрасываемая среди бездны свежая кровь полилась дождём, вызывая ещё большую ярость среди свирепых зверей. Всё больше и больше культиваторов входили внутрь, и ими во время побоища вызывались гигантские волны изначальной силы неба и земли, постепенно в самой глубине бездны, в том месте, которое даже Ван Рейн не проверял в прошлом, они растревожили существо, спавшее там до этого глубоким сном. Два светящихся кроваво-красных глаза, которые, казалось, могли пронзить расстояние, издали уставились на находившихся сверху группы культиваторов. В то же самое время в землях древнего бога, среди этого сплошного моря крови, на гигантском коническом камне красноволосый Тассен легонько водил пальцем по земле, получавшийся звук резал уши, Тассен медленно поднял голову, и на его хищном лице проступила жестокая улыбка. Он медленно поднял правую руку и крепко схватил воздух рядом с собой.